Павел Щеголев. Расшифрованный Лермонтов. Все о жизни, творчестве и смерти великого поэта. На страницах книги выдающегося литературоведа Павла Елисеевича Щеголева великий поэт, ставший одним из символов русской культуры, предстает перед читателем не только во всей полноте своего гениального творческого дарования, но и в любви, на войне, на дуэлях. Известно ли вам, что Лермонтов не просто воевал на Кавказе, а был, как бы сейчас сказали, офицером спецназа, командуя отборным отрядом сорвиголов, закаленных в боях? Эта команда головорезов, именовавшаяся Лермонтовским отрядом, рыская впереди главной колонны войск, открывала присутствие неприятеля и, действуя исключительно холодным оружием, не давала никому пощады. Знаете ли вы, что в своих стихах Лермонтов предсказал собственную гибель, а судьбу поэта решила подброшенная монета? Знаете ли вы, что убийца Лермонтова был его товарищем по оружию, также отличился в боях и писал стихи, один из которых заканчивался словами «Как безумцу любовь, мне нужна его кровь, с ним на свете нам тесно вдвоем».